Олег Дивов. Боги войны. Младшему лейтенанту Сане Малешкину приказали спрятаться где-нибудь и не отсвечивать. Он так и сделал. Спрятался где-нибудь и не отсвечивал. А потом решил на всякий случай еще и не возникать. Когда Саня вдруг понадобился, комбат долго не мог до него докричаться. Альха, Альха, я сосна! Как куда же ты запропастился, посмертный герой, мать твою за ногу? Малешкин не отзывался. Ему все это надоело. Но только вчера, когда взбесились танкисты, Саня понял, кому надоело по-настоящему. А нынче, словно в ответ на их дикую выходку, настало затишье. Врага не видно, куда двигаться непонятно. Впервые за войну. Оставалось сидеть и ждать, что дальше будет. А вдруг себе столку и кошмар начнется по новой. Или случится какой-нибудь окончательный, последний кошмар. Вчера, 22 июня 2010 года, усиленная танковая рота полковника Дея пошла в наступление. 34-ки взревели и лихо рванули вперед. Первый взвод, назначенный в разведку боем, наткнулся на встречную разведку немцев, проскочил сквозь нее без единого выстрела, ловко увернулся от артиллерийского залпа в борт, выскочил на вражескую базу и принялся по ней кататься, закладывая крутые виражи и поля во все стороны и даже иногда в кого-то попадая. Второй и третий взводы поначалу действовали согласно намеченному плану на асимметричный охват противника, но вдруг заскучали. Через пару минут выяснилось, что воевать некому. Все разбежались по кустам ловить немецкую артиллерию, немало не заботясь общей задачей атаки. И только приданная роте батарея СУ-100 лейтенанта Беззубцева повела себя более-менее разумно. Оценив обстановку, комбат счел за лучшее рассредоточиться и затаиться вокруг своей базы, а то мало ли, вдруг кто приедет. Рассредоточиться у самоходов вышло, затаиться нет. Машина Теленкова просто не двинулась с места, делая вид, что это все ее не касается. Зимин уполз за ближайший куст и там пропал. Чигничка то и дело ерзал, говоря, что здесь он плохо замаскирован, а вот там будет гораздо лучше, а вон там еще лучше. Когда он проехал мимо комбата в пятый раз, тот крикнул, что у него сейчас голова закружится. Малешкин, у которого действительно начала кружиться голова, нашел удобный тупичок, загнал в него зверобоя задом, сказал наводчику поставить пушку на прямой, и если враг за каким-то чертом сунется, убивать, а сам сполз на пол, приткнулся в угол и закрыл глаза. Посреди карты стоял одинокий КВ полковника Дея. Мимо него туда-сюда носились ошалевшие немцы. Управление боем было безнадежно потеряно. А сегодня вдруг не случилось боя. Пока что. Алька, Алька, я сосна! Ну чего он мне сделает? Спросил Малешкин из серой темноты бронекорпуса. «Ну чего он мне сделает?» «Да ничего!» — отозвалась темнота голосом заряжающего Пянкина. «Ну вообще, нехорошо так, лейтенант. Люди беспокоятся». «Люди! Здесь людей нет!» — сказал наводчик домешек. «Я, например, не встречал». «А мы?» — удивился Пянкин. «Так кто мы?» Тебя хотя бы потрогать можно. А вот, например, комбат — это какая-то ерунда, данная нам в ощущение. Бесплотный дух, бубнящий на радиоволне. Мы же увидели. Мало ли, что мы тут видели. Дурак ты, Мишка, — сказал Бянкин. Не отрицаю, — легко согласился Домешек. Был бы умный, пил бы сейчас холодное пиво на Дерибасовской, не загибался бы тут с вами. Вот от тебя зависело, что. Тоже верно, — опять согласился Домешек. С тех пор, как началась война, ничего уже от меня не зависело. Подумал и добавил. А вот с тех пор, как меня убило, кое-что зависит. Удивительный парадокс. Я вам сейчас по этому поводу расскажу один старый еврейский анекдот. Альха, я сосна! Надрывался комбат. Ну еще немного, и у меня уши завянут, решил Малешкин и нажал клавишу приема. Сосна, Янка! Несколько мгновений комбат просто тяжело дышал у него в наушниках, а затем подчеркнуто ласково осведомился. Что с вами, Сан Саныч? Опять воевать надоело? Жить надоело, честно ответил Малешкин. Не могу больше, устал. Прием. Ты мне это брось, посмертный герой, сказал Беззубцев. Ух, напугал. Я уже хотел подъехать и тебя подтолкнуть немного, чтобы очнулся. Видишь кого-нибудь? Прием. Никого, только наших. Прием. Вот и никто не видит. Короче, старший приказал стоять пока. Ясно? Прием. Я и так стою. Хорошо, стою. Они мимо пойдут, им больше некуда сунуться. Малешкин выпалил это машинально и тут вспомнил, что ему надоело воевать и надоело жить. Оборвал себя на полусловие и сухо закончил. Прием. Ну, они тоже не дураки, сказал комбат. Где узкое место, там и буду ждать засады. Поэтому ты не увлекайся. Если сможешь, выпусти одного-двух на меня, привей следующего. И уходи на запасное, пока не накрыли. Вдруг у них опять в тылу гаубицы. Положи тебе снаряд на крышу. Не хочу, вырвалось у Малешкина. Хватит! Что? Чего? Вас понял, сквозь зубы процедил Малешкин и отключился. Не дури, Сан Саныч, миролюбиво попросил комбат. Стой, жди. Малешкин выдернул фишку переговорного устройства из гнезда. Сам видишь, новая карта, сказал комбат. И противник как сквозь землю провалился. Не время сейчас дурить. Что угодно может случиться. Ты же сам этого больше всех хотел. Очень тебя прошу. Малешкин сорвал с головы шлемофон и, не глядя, уронил его под ноги. Здесь это было можно. Пол в машине чистенький, весь мир вокруг чистенький, и ты там сам словно только из бани. Малешкин здесь набрался привычек, немыслимых в обычной самоходной жизни. Люк над головой сам распахнулся и встал на стопор, едва Малешкин его толкнул. Саня высунулся наружу и посмотрел назад. Там все было как обычно. На корме машины сидел маленький солдатик-пехотинец в большой не по росту шинели и вел наблюдение за тылом. В тылу были холмы, и посматривать туда стоило. Саня по опыту знал, что там ничего нет, там конец света, край земли. И маленький солдатик это понимал. Но сейчас роту выбросило на незнакомую карту, и правильно комбат говорит, что угодно может случиться. Внезапный прорыв немцев из-за границы карты, например. Удар с воздуха, которого еще ни разу не было и не предвидится, но когда-то он ведь должен быть. Пускай тебе 100 раз жить надоело, умирать все равно больно. «Громыхало!» — позвал Саня. «Лев, поглядывай!» «Птицы не летают!» — сказал Громыхало, не оборачиваясь. «И чего?» — удивился Саня. «Они тут никогда не летают!» Из соседнего люка выбрался домишек, уселся на броню и сказал: «Не нравится мне все это, лейтенант! Что-то будет. Возможно, мы допрыгались. Громыхало, следи за воздухом». «Птицы не летают», — повторил Громыхало. «Значит, и самолеты не полетят». «Ишь ты, философ», — сказал Домешек. «Здесь еще грузовики не ездят и люди не ходят». Громыхало чуть повернулся внутри шинели, которую надел в накидку, и уставился на наводчика. Остроносый, с маленькими глазками, он в своем несуразно большом обмундировании, да еще при здоровенном ППШ, смотрелся под нельзя смешно, когда бы все вокруг не было так грустно. «Я хожу», — сказал Громыхало. Малешкин и Домешек переглянулись. «Давно?» — спросил наводчик. «Покажи», — потребовал Саня. Громыхало выбрался из шинели, подхватил автомат, легко боком сполз с машины и отошел на несколько шагов в сторону. Малешкин аж поперхнулся. Ему вдруг захотелось крикнуть «Назад!» И он едва удержал себя. Домешек глядел на солдата во все глаза и молчал. Саня нагнулся в машину и крикнул: «Ребята, сюда! Громыхайло ходить может!» «Ну и пускай идет!» Куда подальше донеслось из носового отсека. «Надоели вы мне хуже горькой редьки с вашими выкрутасами. Вчера Мишка говорит, да проигрались мы. А как вводят нам за вчерашнее? Совсем ты упал духом, Щербак, сказал Самин. Смотри, все самое интересное пропустишь. Наверх высунулся Бямкин. Поглядел на Громыхала и спросил: «И что нам с этого толку?» «Не знаю пока», — напряженно сказал Саня. «Мишка, можешь слезть?» «Не могу», — сказал Домешек, не отрывая глаз от солдата. «Боюсь». «Вот и мне как-то боязно». Громыхало отошел еще на несколько шагов, попробовал ковырнуть сапогом почву, не получилось. Было очень странно видеть, как он ходит по траве, не приминая ни травинки. «Будто улица под ногами», — сказал Громыхало. «Ровно, а не скользко». «Как асфальт?» — спросил Домешек. «Не знаю, я асфальт не видел». «А ну дайте я», — сказал Бямкин и решительно полез с машины. Саня весь сжался внутри от непонятного страха. Рядом тяжело задышал Домешек. Бямкин уже встал одной ногой на гусеницу и вдруг расползался по борту. Лицо его исказилось. Саня еще ни разу не видел своего заряжающего таким ошарашенным. Как любой опытный вояка, Бямкин был всегда осторожен, но назвать его боязливым не повернулся бы язык. А тот заряжающий явно перетрусил, да еще и напугался собственного испуга. Домешек схватил Бямкина за руку и втащил его обратно на машину. Заряжающий повалился на спину и так остался лежать, глядя выпученными глазами в плоское небо. «Что, Осип, придавило?» — участливо спросил Домешек. Бямкин неловко ткнул себя пальцем в грудь, показывая, где придавило. Еще немного полежал и, недовольно ворча, забрался в люк. Похоже, ему было стыдно за свою слабость. Громыхало прошел чуть вперед, кустиком, за которыми пряталась самоходка, и осторожно потрогал ближайшую ветку. Потом схватил и дернул. Куст даже не шелохнулся. «Как железный!» — крикнул солдат. «Но он не железный! Сюда иди!» — позвал Саня. Громыхало послушно вернулся к машине. «Значит так», — сказал Саня строго, — «пойдешь в разведку. Да не пугайся ты! Не вперед, назад пойдешь. Видишь те холмы? Попробуй для начала забраться наверх и посмотреть, что там. Если сможешь, иди так далеко, как сможешь. Да стой ты, не лезь! Миша, брось ему шинель!» Малешкин поймал себя на том, что опасается. Солдат поднимется за шинелью обратно на машину и не сможет вновь с нее спуститься. «Да не бойтесь, товарищ лейтенант», — сказал Громыхало. «Я сколько раз уже слезал и ходил». «А чё молчал?» — упрекнул его Домешек. «Думал, вы тоже так умеете». «Ага, умеем, только не ходим», — разозлился наводчик и швырнул в солдата шинелью. «Думал он! Микелюш, ты такой взялся!» «Из-под мышек», — привычно буркнул Громыхало, понимая, что он чего-то сделал не так, но чего именно не понимая. «Что на тебя?» — только и сказал Домешек, скрываясь в люке. «Ну так я пошел», — спросил Громыхало. «Погоди!» — донеслось снизу. «Лейтенант, не пускай его! Сейчас я!» «Ты давно так ходишь?» — спросил Саня. «Не очень», — признался Громыхало. «Где-то на той неделе меня с брони скинуло, а вы едете, и я за вами бегом. А до того я и не знал». Саня почесал в затылке. «На той неделе это значит больше 7 боев назад. Вроде принято бой считать за день, просто для удобства. Тут многое принято считать за привычное, хотя оно только похоже. Как саму роту полковник Дэй обозвал ротой». «Ладно», — подумал Саня. «Что у нас было на той неделе?» «Да ничего особенного, на войне как на войне». «Надо сказать, на той неделе славный гвардейский экипаж Малешкина очень даже неплохо воевал, потому что комбат попросил. Не приказал, не потребовал, а именно по-человечески попросил бросить валять дурака ради полковника, ради всех наших, и был очень убедителен. А уж до того Саня похулиганил изрядно». Появился Домешек с сумкой, примерился было кинуть ее Громыхале, но передумал и положил на самый край брони. «Гранаты возьми, только взрыватели привинти сразу». Наводчик подтолкнул сумку, та сползла по борту, Громыхало ее подхватил. «Да зачем?» — сказал он, вешая сумку на плечо. «Мало ли!» — объяснил Домишек. «Иди, Громыхало», — сказал Саня. «Только осторожно. Помни, мы очень на тебя надеемся». «Ты у нас один такой», — добавил наводчик. Маленький солдат приосанился, заверил, что все сделает как надо, и бодро зашагал в сторону холмов, копаясь на ходу в сумке. «Не взорвался бы, балбес!» – пробормотал Домишек. «Зачем я ему гранаты дал?» «Проявил заботу, понимаешь. В кого он их кидать будет? В танки?» Он несмело подобрался к борту машины и уселся, свесив ноги вниз. «Привыкать буду. Иди сюда, лейтенант!» Малешкин осторожно сел рядом. Показалось неуютно, но терпимо. Внизу была трава, как нарисованная. Впереди кусты, ненастоящие. Сверху небо, словно картонное. Позади холмы и уходящая в их сторону крошечная фигурка. Новая карта. А присмотреться все как раньше, только нет противника. А вдруг, подумал Саня, немцам тоже надоело. Старший лейтенант Малешкин погиб нелепо и несправедливо. Иногда война так делает, чтобы люди не забывали, кто тут хозяин. В тот день танковый полк Д сходу взял колонию и закрепился в деревне, поджидая старшую пехоту. Немец вяло постреливал из минометов, поэтому экипажи самоходов уселись обедать в машинах. Война дырочку нашла. Осколок влетел в приоткрытый люк механика-водителя и черкнул Малешкина по горлу. Саня помнил, как это было. Мгновенный ожог, и вдруг отнялись руки-ноги. И он взлетает, недоуменно разглядывая сверху младшего лейтенанта Малешкина, уронившего голову на грудь и тянущихся к нему перепуганных ребят. «Да вы что, да я же вот он!» — хотел сказать Саня. Но его потащило выше, выше, сквозь броню. И под ним уже была его машина, и освобожденные деревни, и поля, и леса. И вдруг распахнулась вся родная страна, от края до края, и он еще успел подумать, какая это красота, и позавидовать летчикам. И уже понятно было, что лететь ему так до самого-самого неба, вернее, до самых-самых небес, и начнется там нечто совершенно новое, и сам Саня Малешкин был уже другой, а предстояло ему стать вообще совсем другим, и казалось все это невероятно увлекательным, ибо ребятам он не скучал, твердо зная, что их в свой срок ждет такое же удивительное путешествие. И тут будто оборвалась ниточка, тянувшая освобожденную душу вверх. Вокруг Сани схлопнулась пустота и тьма. И во внезапном мгновенном прозрении ему открылось, что он какой-то неправильный, не такой, как все, не настоящий, и дальше вверх ему входа нет. Обожгло ледяным холодом, Саня вскрикнул, рванулся, но пустота и тьма держали цепко, и он зашелся в вопли от безысходности и страха. «Навеки здесь! За что? Неужели это ад? Неужели он такой пустой, вечное одиночество?» И тут его так садануло лбом об панораму, что искры посыпались из глаз. Саня проморгался, обложил по матери щербака, устроился ловчее в своей башенке, высмотрел удобную позицию и приказал механику взять левее. Впереди 34-ки слегка замешкались, будто случайно подставляя немцам фланг, и зверобои только ждали, когда враг на это клюнет. Никакой командирской башенки Сане раньше не полагалось, он воевал на Су-85, но сейчас в сотый чувствовал себя как дома и очень радовался, что была у него хорошая машина, а теперь замечательная. Да, окажись у него такая вантовая боярка, когда они с ребятами завалили пару настоящих Т-6, а не того, что обычно принимают за тигры. Ох, они бы там наколошматили. Су-100 была просто чудо. Мало того, что в ней замечательно работала связь, и Саня теперь слышал все переговоры внутри подразделения. Но главное, каким-то волшебным образом перед твоими глазами маячила карта, на которой обозначались наши и немцы, и если кто из наших заметил врага, сразу видели его и все остальные. А как легко стало управлять экипажем, не успеешь захотеть, а ребята уже сделали. О том, что все это бред, морок, страшный сон, у Малешкина появилось время подумать только когда его снова убило. Т-4 выскочил сбоку и влепил болванку в упор. До этого мгновения Саня ни о чем не размышлял. Он просто дрался, убиваясь боем. Старался драться как можно лучше и чувствовал себя прекрасно. Но тут рванула боеукладка, и гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина разнесла в клочки, размазала кровавыми пятнами по обломкам брони. Господи, как это было больно! Саня даже закричать не мог. В долю секунды осталась от Малешкина только крошечная точка его сознания, ошеломленная запредельной смертной мукой. И снова он взлетел над полем боя, только не воспарил легко, а швырнула его вверх грубая и властно неведомая жестокая сила. И все-таки он успел сквозь боль удивиться. Самоходка внизу чадила, понуро опустив пушку, а ведь, казалось, машину должно было взрывом разложить на запасные части. Полет был недолгим. Едва под Саней разверзнулась вся картина боя до границ карты, как свет померк, и Малешкина поглотила знакомая ледяная тьма. Но теперь вот чудо! Он во тьме страдал не один. «Ну что ты, лейтенант?» — сказал знакомый голос. «Кончай ныть! Мы с тобой и всем хреново!» «Ребята, вы здесь?» «А ты как думал? Погубил нас твой любимый полковник!» Герой Советского Союза полковник Дей был танкистом еще в испанскую, знал военное дело прекрасное и таскал за собой самоходчиков в лобовые атаки не от хорошей жизни. 193-й отдельный танковый полк был настолько потрепан, что буквально одна дополнительная машина, способная двигаться и стрелять, могла решить исход боя, склонив чашу весов на нашу сторону. Как и получилось, в Антополь-Боярке, куда неопытный Саня Малешкин заехал случайно, по молодой глупости и чистому везению, потеряв связь, проворонив отступление наших, вырвавшись вперед по флангу, прикрытому дымом от горящих машин. В итоге именно Саня с одной единственной самоходкой навел в селе такого шороху, что немцы обалдели, дрогнули, и когда наши все силы навалились, побежали. Хотя первую атаку отбили играючи. Ведь долбал младший лейтенант Малешкин не кого-нибудь, отборную фашистскую сволочь, у которой пушки были лучшие прицелы и броня. Против Сани дрались настоящие тигры, в которых сидели эсэсовцы из дивизии и Тотенков. Может, не очень хорошие танкисты, зато отчаянно смелые душегубы. И вот с этими головорезами Саня провернул штуку особо ценную, когда взять противника можно только в лоб. Просочившись в одиночку с краю, он немцев отвлек на себя и крепко удивил. Так удивил, что фашистские наводчики с шикарной цейсовской оптикой даже ни разу в него не попали. А Саня их за это на два танка наказал. А пока немцы соображали, что за черт орудует у них на фланге, наши таки двинули им в лоб и полбу. И полковник Дей тогда заявил, если б не Малешкин, Бог знает, чем бы все это кончилось. И велел представить Малешкина герою, а экипаж кардинам. И комбат Беззубцев подумал, только никому не сказал, что теперь его батарее точно конец. Для успешной боевой работы на картах надо было постигать самую, что ни на есть, самоходную науку. Стать незаметным, подвижным и метким. Осваивать, собственно, то самое, чему Малешкина учили ради обыкновенной войны. Но едва Саня с ребятами уронил ее вниз, новую машину, экипаж мигом сдурел. Его охватила горячка боя, как и всю батарею и всю роту. Словно полковнику Дэви опять поставили задачу выбить немцев любой ценой, да побыстрее. Танки рванули вперед, будто на скипидаренные. Самоходки неслись следом. Малешкина накрыла неописуемым счастьем. Себя не помню, он наслаждался всем этим. Неукротимым движением стальной лавины, рокотом дизелей. Даже звонкий лязг гусениц, которые танкисты и самоходы терпеть не могли, звучал тут на карте музыкой. Накрыло счастьем. А потом накрыло 15 сантиметрами по голове. Малешкин удачно встал, удачно выцелил панцера, зашиб его с одного выстрела, довернул на следующего. И тут Хумель, только ждавший, когда кто из наших засветится, положил Сане фугаску на крышу. По ощущениям, самоходка просто развалилась. И вместе с ней развалился младший лейтенант Малешкин. Господи, как было больно! А когда немного отпустило, из холодной темноты проскрипел зубами домешек. Лейтенант, тут нафига? Я ведь сказал тебе, что мы не успеваем взять второго. Он уходил за скалу раньше, чем Осип зарядит. И чего ты ждал, стоя на месте, пока нас прихлопнул? Я хотел отойти, сказал Малешкин. Я все видел. Просто не смог почему-то. В следующий раз смоги, только и сказал домешек. Он будет следующим. Готов поспорить, сказал наводчик. Готов поспорить, это наказание нам очень надолго. По вере нашей. Нет. Понимай, как хочешь, Мишка, не вери дело. Тут совсем другое. Я еще не до конца понял, но обязательно разберусь. По-твоему, мы не в аду? Вот дураки-то, сказал Бянкин. Бой, в котором Малешкин заработал представление к звезде, прошел для полка в целом очень удачно. И никто старался не вспоминать, как глупо потеряли на ровном месте Пашку Теленкова. Сгорел вместе с экипажем. Потому и погиб, что на ровном месте. Как было приказано, Теленков шел в 100 метрах за танками ДЭ. Поддерживал их, что называется, огнем и маневром. И остальные машины батареи также шли головой вперед на смерть. И на месте Теленкова, которому «Тигр» закатал болванку в слабое место, люк механика-водителя мог оказаться кто угодно. Не сегодня, так завтра, если и дальше ходить в лобовые атаки. А придется, ведь у ДС свой приказ. Немца гнать, пока бежит, и полковник будет гнать, пока сам не упадет. Вопрос был не в том, когда придет твое время гореть, а сколько вообще батарея продержится, и кто уцелеет, когда не останется машин. Вот что заботило комбата Беззубцева. И вот почему нелепая гибель Саши Малешкина словно ударила его под дых. Только-только этот малыш почувствовал себя командиром, и Беззубцев уже готовился внимательно следить за ним, поддерживать, вовремя щелкать по носу, чтобы не взорвался и не пропал. А тут война сама решила, что Сани хватит. Это было до того несправедливо, что суровый по натуре комбат едва не расплакался. И даже полковник Дей, великий воин, не щадивший ни себя, ни своих бойцов, на мгновение показался растерянным, когда ему доложили о смерти Малешкина. Любить Дэви за это больше комбат не стал, но увидеть нечто живое в человеке, который рано или поздно тебя подведет под монастырь, было хотя бы занятно. А то совсем грустно помирать, зная, что ты загнулся по велению существа, не только лязгающего голосом, как гусеничный трак, но и одушевленного примерно в той же степени. Полковник хотел посадить на машину Малешкина одного из безлошадных лейтенантов-танкистов, но Беззубцев его опередил своей властью, назначив командиром расчета Домешика. Наводчик был, конечно, недоволен, но это никого не волновало. Полковнику комбат хмуро сообщил, что у самоходов артиллерийская специфика, и от танкиста не будет никакого толку. А сержант Домешек – бывалый вояка с подготовкой едва ли не офицерской. Что бывалого вояку погнали из офицерского училища за раздолбайство, если честно, за упорное нежелание становиться командиром, знали в батарее все. Ну, покантовался человек в тылу после госпиталя. С кем не бывает. Что Домешек сам танкист и в госпиталь угодил прямиком из 34-ки, тоже было известно. Об этих интригующих подробностях комбат докладывать не стал. Они полковника не касались. Комбату не нужны были чужаки на батарее и все тут. Жить батарее без Зубцева оставалось всего ничего. Пару дней буквально. Декабря 1943 года, когда обе воюющие стороны потихоньку готовились к негласному короткому перемирию в районе полуночи, измученный полковник, третий месяц не вылезавший из танка и сам чудом живой, задумал испортить немцам праздник. Танкисты сидели в редком лесочке и из последних сил ковыряли землю, чтобы сгрудиться вокруг печек в ямах под машинами. Тем временем немец жировал в хорошо сохранившейся деревне и еще имел наглость ведь вести оттуда беспокоящий огонь. Взять деревню прямо сегодня приказа сверху не было. Действуйте, сказали, по обстановке, понимаем ваши стесненные обстоятельства. Но тут поневоле сам захочешь поменяться с противником местами. Вот сейчас, пока еще светло, выгнать Ганса на мороз и пускай там бродит. К ночи только очухается, а вот до следующего года назад не сунется. Безумцеву эта затея не понравилась с самого начала. Полк остановился в лесу не из любви к природе. Чтобы нормально двигаться вперед, не хватало боеприпасов, топлива, пехоты, а главное элементарных человеческих сил. 193-й отдельный танковый мог сейчас называться полком только на бумаге, который все стерпит, и держался на честном слове. Выявить немцы из деревни еще сумеем, чисто из вредности. А вот если дальше дело пойдет наперекосяк, резервов уже никаких. А на войне что угодно может пойти наперекосяк в любой момент. Тут-то нас и расчехвостят. Но лезть под машину и встречать там Новый год с печкой в обнимку комбату тоже не улыбалось. Когда ему сказали, что никто на этот раз не гонит самоходов в атаку, а напротив, их задача скрытно уйти на фланг и работать, почти не высовываясь из леса, по заранее разведанным целям, а потом уже по всем, кто подвернется, Безумцев прямо удивился. Атака не задалась с самого начала. Едва наши двинулись, повалил густой снег, да такой, что аж стемнело. Если мы ни черта не видим, то немцам и того хуже, решил, да и знай, погонял своих. Обе стороны почти одновременно открыли беспорядочную пальбу, молоко, имевшую чисто психологический смысл. Немцы все больше дурели, наши все больше зверели. Да и очень надеялся на такой эффект, потому и приказал, не считаясь с пустой тратой боекомплекта, вести массированный огонь схода. Полный вперед и побольше шума, упремся, разберемся. На важность стрельбы схода обращал внимание танкистов сам верховный главнокомандующий, который в наведении шухера кое-что понимал. Единственным, кто точно знал, куда стреляет, был Безумцев. Однако и его батарея, в свою очередь, выглядела для немцев единственной маломальски понятной мишенью. По ней сразу начал садить Ванюша, но быстро заглох. Немцы не озаботились перетащить миномет, а он у Безумцева стоял в списке целей номером первым. Отстрелявшись, батарея ушла на запасную позицию и там замерла, безуспешно пытаясь выудить из танкистов хоть какие-то свежие целеуказания. Впору было выбираться из лесу и ползти к деревне. Но там творилось черти что. 34-ки уже ходили у немцев по головам, а орудийная пальба становилась только злее. Кто же знал, что именно тогда, когда нам это было совсем не надо, в деревню вперлась колонна немецкой бронетехники. Танкистам да и оставалось только развивать успех, не сходя с места. Куда ни стрельни, отовсюду лезет противник, а дистанции такие, что разница в бронепробиваемости не играет роли. Лишь бы снарядов хватило. Самым трудным в круговерте и неразберихе было не поубивать своих. Безубцева позвали на подмогу, когда он уже весь извертелся. И лезть в деревню, не пойми, с какого края было неразумно, и сидеть дальше в лесу глупо. Комбат вывел машины на поле, и тут же в батарею едва не врезались две пантеры, ехавшие в обход деревни и сослепу заплутавшие. «Будь столкновение лобовым, еще бабушка надвое сказала бы, у кого сегодня праздник». Тот же домешек, увидав перед собой какую-то непонятную черную кучу, саданул бы в нее болванкой, не раздумывая, а потом хоть трибунал. Но танки зашли откуда не ждали, сбоку по широкой дуге. Там их вроде бы заметили, но вроде бы приняли за наших, и вроде бы доложили, мол, кто-то мимо ковыляет, но вроде бы доложили непонятно кому. Немцы, точно зная, что друзей у них здесь нет, едва наткнулись на батарею, разбираться не стали, достойна ли эта цель, а принялись лупить самоходком в борт на пределе скорострельности. И за какие-то полминуты сожгли всех напрочь, никто даже не выпрыгнул. Ледяная тьма ждала артиллеристов. А во тьме их ждало много такого, чего они не хотели бы знать. Попади Малешкин на карты в другой компании, он бы долго не мог понять, что тут к чему, да и не хотел бы. Носился бы, стрелял, побеждал и погибал. Саня еще не навоевался, ему только-только предстояло войти во вкус настоящей боевой работы. И вдруг такие волшебные условия, знай себе, бей фашиста до ус не дуй. Красота, тепло, уютно, чисто. После выстрела никакого задымления в машине. Есть не хочется, курить не хочется, ничего не хочется, только воевать. Одна неприятность. Даже успешный бой завершался прыжком во тьму. Просто если тебя не убили, это было не больно. Но претерпеться к ожиданию нового боя во тьме оказалось можно, тем более в хорошей компании. Как раз компания и растрясла Саню, заставила очнуться. Домешек, Бямкин и Щербак навоевались в земной жизни, мягко говоря, до отрыжки. Нет, там-то они готовы были идти до Берлина, но здесь больше всего беспокоили два вопроса. Куда их, собственно, угораздило, и какая чертовщина с ними на картах творится? А самым главным и жутким, что они за выродки такие, которым места нет ни на небесах, говорили редко, полунамеками и шепотом. Сначала надо разобраться, в чем вообще дело. Щербаку очень не нравилось, что стоит ему попасть за рычаги, как он превращается в безмозглый придаток машины. Домешек прилипал к панораме, Бянкин, знай себе, кидал снаряды в пушку. У них не было ни секунды передышки, ни мгновения задуматься. Они просто воевали. «Да ведь надо воевать! Наши же дерутся!» — сказал Саня. «Это правильно!» — согласился Домешек. «Но я как-то привык воевать своим умом. И ты, лейтенант, тоже. Одно дело приказ, совсем другое, как мы его выполним». Саня вспомнил, как его заклинило на ровном месте, когда надо было отъехать хотя бы метров на 20, и призадумался. В следующем бою они попытались самую малость оглядеться трезвым глазом и начать действовать осознанно. Получалось не очень. Попав на карту, экипаж будто пьянел. Там все было хорошо, все было как надо. Только во тьме все было плохо. Прошло, наверное, с полсотни боев, прежде чем Малешкин пересилил нестерпимое желание поехать вон туда и отдал приказ двигаться в другую сторону, где позиция была, очевидно, лучше. Щербак очень хотел его послушаться, но не сумел. «Руки не подчинились», — сказал он потом. Машина покатилась именно туда, куда настойчиво указывала невидимая стрелка в Саниной голове. И там самоходку немедленно прихлопнули. Это оказалось последней каплей. В следующем бою Домешек, скрипя зубами и временами кусая себя за кулак, пролез к Щербаку и попытался схватиться за рычаги. Механик такого прямого указания на свою слабость не вынес. То ли зарычав, то ли застонав, он дал по тормозам, и самоходка замерла. «Ребята!» — заорал Щербак. «Я смог!» Тут их сожгли, И этот болевой шок окончательно высвободил экипаж. В начале следующего боя Бямкин открыл верхний люк и высунулся наружу. И вдруг захохотал. «Мишка!» — позвал он. «Ты только посмотри!» Домешек выставил наверх голову и тоже заржал. «Что у вас там?» — спросил Саня. Он уже взялся за защелку своего люка, но было как-то боязно. Мало ли чего ребята смеются. Может, им смешно, а тебе покажется страшно. А бояться младшему лейтенанту Малешкину надоело. Страха он наелся досыта. «Не поверишь, что там у нас, лейтенант! Громыхало у нас там!» «Чем громыхало?» «Ну вот такое громыхало! Из деревни Подмышки Пензенской области!» Малешкин выпрыгнул из люка, будто на пружине. Когда горят, и то не всегда так выскакивают. «Здрасте, товарищ лейтенант!» Обрадованно приветствовал его маленький солдатик. «Откуда он тут?» Саня обернулся к Домешику. «Спроси, чего полегче, лейтенант!» «Давно здесь сижу!» сообщил Громыхало. «А ты почему там?» Саня ткнул пальцем в небо. «С нами не говоришь!» «А это где?» Удивился Громыхало и посмотрел вверх. И тут, наконец-то, вся компания как следует огляделась по сторонам. Через оптику и смотровые щели этот мир выглядел немного странно. Сейчас чистыми глазами видно было, он попросту не настоящий. Словно его нарисовали. Нарисовали прекрасно, ярко, четко, достоверно. Красиво сделали. В наушниках у Сани бубнел комбат и толкал в затылок неведомый местный кукловод, повелитель марионеток, да так настойчиво, что руки невольно подергивались, но Малешкину впервые было все равно. «Кино!» — только и сказал Бянкин, провожая взглядом уходящую вперед батарею. «Кино!» — Домешек кивнул. «И немцы!» Михайло сидел на корме машины, как приклеенный, и когда в самоходку попадал, ничего особенного не чувствовал, только дергался поначалу, а потом вообще привык. Никуда он после гибели машины не возносился, а так и торчал на обугленной броне, пока зверобоя не кидал на следующую карту, где он становился вдруг новеньким и опять шел в бой. Солдат пытался достучаться прикладом в люки, но те оказались заперты, и никто изнутри не отзывался. Еще немного, и Громыхало свихнулся бы от тоски и одиночества. Он был уверен, что угодил в преисподнюю. «Не дури!» — посоветовал Бянкин. «Мы за правое дело сражались, там в аду не место!» «Может, до того нам решили?» — буркнул солдат. «Война все списала!» — отмахнулся Домешек. «Тогда где мы?» — спросил Саня. «Если мы не в аду, то получается, это такой специальный рай для танкистов?» «Ну и вот чертовой бабушке такой рай!» — крикнул из машины Щербак. «Каждому воздастся по вере его!» — напомнил Домешек и подмигнул Саня. «Да я!» — крикнул был Щербак и умолк. Задумался. «Вот дураки-то!» — сказал Бянкин и полез обратно в машину. «Ты сам-то понял, что сказал?» — Мишка спросил Саня, чувствуя, как покрывается холодным потом. Хотя мертвые вроде не потеют, но ощущение было именно такое. «Ну, лейтенант, ты же первый был против религиозной постановки вопроса. Сам говорил, здесь что-то другое. Припоминаю по этому поводу еще один анекдот. Приходит Абрам в синагогу. А если по вере?» — вырвалось у Сани. «Вот оно. Что я видел в жизни, кроме войны? И во что верил? Я победить хотел фашистов. Только боялся, что меня с машины снимут. Каждую минуту боялся. Да я на войне по-настоящему всего день прожил, и тут меня срезало. Один бой и готов, Саня Малешкин. Когда мне было в себя поверить? Ну вот какая вера, такой рай? Недоделанный. Игрушечный». Наводчик глядел на Саню усталыми грустными глазами. «Не бойся, лейтенант. Это все вообще не по правде», — сказал он наконец. «Почему?» «Потому что иногда я вспоминаю, как ты погиб. И вдруг вижу, что все не так. Я прекрасно помню, что ты остался жив-здоров, это меня убили. Как тебя, буркнул Саня. Почему тебя? На войне, как на войне, лейтенант. Домешек криво усмехнулся. Только дело было не зимой, а летом. Та же самая история. Мы проскочили в деревню по краю поля, под прикрытием дыма. Ты бежал перед машиной, потому что Щербак растерялся. Все в точности, но летом. И мы сожгли два тигра. Второй успел перебить нам гусеницу. Машина на заднем ходу разулась. Мы залегли вокруг нее, отстреливались. А потом Громыхало сцепился в рукопашную с немцем, который вылез из-за хаты с Фаустом. Я побежал на помощь, убил немца, и тут меня с пулемета очень больно. Подождал, все так же устало, глядя на Саню, и добавил: «Вы меня очень хорошо похоронили, спасибо, я был тронут. Честное слово». «Хорошая Мишке досталась земля», — пробасил из машины Пянкин. «Мягкая, как пух», — прошептал Саня. На глаза навернулись слезы. Малешкин шмыгнул носом и отвернулся. Через несколько дней Сане удалось поговорить с Пашкой Теренковым. Не обменяться данными, а именно по-человечески поговорить. Их самоходки как раз стали рядом с осадой. И так остались стоять. Теренков чувствовал себя терпимо, просто устал от всего этого. Он еще не пробовал высунуться из машины, но, к счастью, уже научился владеть собой и подчинил экипаж. В разговоре открылось нечто странное. Во-первых, Пашка своего экипажа не знал. Это оказались какие-то совершенно новые для него люди. Во-вторых, не люди вроде. Послушные, но бесчувственные куклы с пустыми глазами. Теленков на войне навидался трупов, так эти и на мертвецов не были похожи. Куклы и куклы. И слава богу, все лучше с игрушечным экипажем, чем с неупокоенным. «Я их крестил поначалу», — сказал Пашка, смеясь. «Перекрещу, что что будет, а им хоть бы хны». Насчет идеи рая для танкистов Теленков высказался нецензурно, но признавать себя в аду тоже не хотел. «Про чистилище слыхал?» — подсказал Домешек, хитро щурясь. Идею чистилища Теленков отверг. Это заведение ему представлялось чем-то вроде запасного полка. «Ладно, вылезай», — сказал Малешкин. «Хоть посмотрим на тебя. Ничего не бойся, мы рядом». В земной жизни он не стал бы так запросто командовать, что Теленкову делать, чего не бояться, но прежнего Сани Малешкина уже не было. В командирской башенке открылся люк, высунулась голова. «Ого!» — сказал Теленков. С соседней машины ему дружно помахали руками. Теленков огляделся, снова сказал «Ого!» Тут заметил Громыхало и вылупил глаза. «А это что?» — спросил он. «Это наш десантник Громыхало», — объяснил Домешек. «Его никто не звал, он как-то сам прилип. Сидел на броне, черт знает, сколько боев подряд». «Бедняга», — сказал Теленков. «Я бы помер». «Да мы и так померли», — обрадовал его Саня. «Чего ж теперь волноваться?» «Это понятно», — Пашка слегка поморщился. «Я в переносном смысле. Делать-то что будем?» «Пока не знаю», — честно признался Саня. «А наши дерутся». Вдалеке грохотал бой. Наши прорвались к немецкой базе. «Семена сошли!» Пашка дернулся было назад в машину, и машина дернулась вместе с ним. «Да погоди ты! Ну сожгли, сожгли! Сколько он уже горел? 100 раз!» «Тоже верно», — согласился Теленков. «Просто неудобно как-то». «Ты устал воевать, о госпитале мечтал. Чего теперь здесь суетишься?» «Не устал я, просто чувствовал, вот-вот убьют, одеваться некуда», — объяснил Теленков. «Нервишки разгулялись, вот я и ныл о том, как хорошо в госпитале». «Отсюда точно деваться некуда», — сказал Саня. «Ну и воевать не обязательно». «Эх, ты не слышишь, как нас с тобой компот матом кроет». «Прекрасно слышу, ну и что?» «Пашка, тут все неправильное, не настоящее». «И сами мы какие-то не настоящие», — вернул Домешек. Теленков поглядел на него очень внимательно. «Поэтому нас и в рай не пускают», — высказал Домешек, то, о чем все побаивались говорить. Да чего там? Для нас даже в аду места нет. Бабушкины сказки. Теленков отмахнулся. Все равно здесь война не взаправду, убежденно сказал Саня. Так я и спрашиваю, делать-то чего? Давай ее похерим для начала, эту игрушечную войну. Наплевать, кто в нее играет, бог или дьявол. Похерим, а там видно будет. Теленков пожал плечами. Толку-то? А вдруг, если мы упремся, игрушка сломается, ляпнул Домешек. Вот дураки-то, сказал Бянкин с неким даже восхищением.